Общество Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики достигло цели по исполнению стратегического плана по 2016 год. В 2012 году состоялся съезд Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики. Здесь была рассмотрена и принята цель стратегического плана, которое должно достичь Общество Красного Креста Кореи по 2016 год, согласно изменяющемуся реальному обстоятельству и стратегии по 2020 год Международной Лиги Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Благодаря самоотверженным усилиям штаб-квартиры и общества Красного Креста, работников всех отделений и волонтеров страны была достигнута эта цель. При этом значительно активизировались обмен и сотрудничество общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики с Международной Лигой Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным Комитетом Красного Креста и разными организациями по братимствам.